Джек Лондон. Белый клык. Реку сковало толстым панцирем льда. По обоим ее берегам темнел еловый лес. Внезапный резкий порыв ветра сорвал с окоченевших деревьев белый покров инея, и мертвые черные ветви резко выступили на фоне ровной снежной белизны. Воздух застыл. Никакого движения не было заметно на многие километры вокруг. Северное безмолвие воцарилось над землей. Вокруг до самого горизонта лежала необъятная безжизненная страна. Индейцы называли ее «ледяная пустыня». Здесь не было места человеку с его страстями, радостями и горестями. Ледяная пустыня тысячи лет оставалась неизменной, и ей не нужны были живые существа, которые бы нарушили ее вечный покой. И все же изредка кто-то из людей осмеливался вторгнуться в эти бескрайние пределы. Ледяная пустыня не любила пришельцев, и им приходилось вступать с ней в жестокое единоборство. По замерзшей реке быстро двигалась собачья упряжка. Сани были сделаны из толстой березовой коры. Полозьев не было, так что сани просто волочились по снегу. На санях стоял крепко привязанный длинный деревянный ящик. Перед упряжкой на лыжах шел человек в одежде охотника. Его приятель следовал за санями. Корка льда покрывала лица путников. В деревянном ящике лежал еще один человек. Для него мирская суета уже навсегда отошла в прошлое, и он больше не боролся, не страдал, не радовался, не удивлялся. Он много имел при жизни, но ему не хватало событий, и потому он отправился в экспедицию с двумя спутниками и шестью собаками, которые шли теперь в упряжке. Ледяная пустыня победила его и теперь бросала вызов его двум товарищам. Вторую неделю стояли морозы ниже 50 градусов. Люди шли молча, не тратя силы на разговор. Северный день короток, и надо было успеть при свете покрыть как можно большее расстояние. Бросить гроб они не могли, потому что покойный был лордом, знатным и богатым человеком. Охотники только сопровождали его в этой рискованной экспедиции, и теперь от них требовалось доставить тело родственникам, чтобы те похоронили незадачливого путешественника в его владениях. Прошел час, потом другой. Стемнело рано. Билл и Генри остановились на привал. Они распрягли собак и сняли с саней гроб. Охотники без всяких угрызений совести использовали длинный деревянный ящик в качестве обеденного стола. Собаки сбились в кучу около костра. Издалека донесся слабый вой. Скоро послышался ответный вой, уже ближе. Волки. За нами гонится Билл. Я уже несколько дней не видел ни одного заячьего следа, Генри. Волкам не хватает добычи. Теперь жди гостей. Собаки подозрительно жмутся к огню. Наверное, волки уже близко. Слушай, перестань ныть. Скоро мы доберемся до форта. Потерпи еще чуть-чуть. Ладно. Пойду накормлю собак. Сколько у нас собак, Генри? Ты разучился считать, Билл? 6 с утра было. Странно. Что же в этом странного, Билл? А то, что я взял из мешка 6 рыбин и дал каждой собаке. Но одной из них рыбины не хватило. Там 7 собак. Ты мог перепутать, Билл? Мог. Но одна, наевшись, бросилась прочь в темноту. Я пересчитал оставшихся. Собак по-прежнему 6. Я посмотрел на снег и увидел следы. Хочешь взглянуть, а? Пойдем покажу. То есть ты считаешь, что у нас гости? Да. Генри посмотрел в темноту. Неподалеку виднелась пара горящих, как угли, волчьих глаз. Рядом с ней загорелась вторая пара. Потом третья. Собаки сбились в кучу почти у самого костра, подползли к людям и прижались к их ногам. Сколько патронов у тебя осталось? Только 3. Знаешь, что меня по-настоящему беспокоит? А почему собаки не накинулись на того волка, которому досталась рыба? Не знаю, Билл. Может, тебе все же померещилось? Генри! Генри, проснись! Что? Генри, повтори, сколько у нас было собак? 6. Неправильно. Опять 7. Нет, 5. Одно не хватает. Фетти сбежал. Не сбежал. Они его живьем проглотили. Я всегда считал Фетти глуповатым псом. Даже у самого глупого пса хватит ума не идти на верную смерть. Надеюсь, остальные собаки будут благоразумнее.